Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы все еще изучаем события, связанные с разрушением и пленением Иудеи, Южного Израиля, сильным и успешным в битвах Навуходоносором, царем Вавилонским. Первое его наступление на Иудею совершилось в 606 году до Рождества Христова. Среди пленников многих знатных княжеских родов был и юный Даниил, которого Бог прославил в Вавилоне. Второе наступление Навуходоносора совершилось в 597 году до Рождества Христова, и пленники уведены были в Вавилон. Царь Иоаким со старейшинами, а также и молодой священник, пророк Иезекииль. Его служение Богу началось в 592 году до Рождества Христова. Навуходоносор поставил царем Сидекию, который склонился к союзу с Египтом и готовил восстание против Навуходоносора. Зов Иеремии не делать этого союза, ибо Бог определил 70 лет пленения Иудеи, но Сидекия не принял во внимание зов Иеремии. Последнее нашествие Вавилона в 586 году до Рождества Христова принесло печальный конец Иудеи, царю Сидекии, ослепленному пленнику, и разрушение Иерусалима и храма огнем и мечом. Иеремия остался с бедняками, евреями, в опустошенной Иудеи, утешал их и губернатора. Иезекииль в это время ободрял евреев, пленников в Вавилоне, что Бог не оставит народ свой, за грехи его пришел плен, и он пошлет избавление по истечении 70 лет, о которых откровение от живого Бога получил Иеремия. Начало их в 606 году до Рождества Христова. Иезекииль в империи Вавилона был признан способным, самостоятельным и твердым. В этом периоде между первым пленением и вторым пророчествовал и меньший пророк Авдий. Он говорил слова от Господа об Едоме, потомках Исава, брата Иакова. Едомляне радовались разрушению Иерусалима и храма и, вероятно, участвовали в погоне за иудеями из Иерусалима, когда Навуходоносор победил Сидекию, бежавшего с армией из Иерусалима. Едом не был благодарен евреям-израильтянам. Когда Моисей вел их из Египта, то Бог запретил Израилю причинять вред Едому, как потомкам, родственникам. Однако едомляне забыли о добродушии Израиля и оказались во вражеском стане. Второзаконие, 2 глава, 4 стих и 23 глава, 7 стих. «И народу дай повеление и скажи, вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исавовых, живущих на Сеире, и они убоятся вас. Не гнушайся и думянином, ибо он брат твой. Не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его». Посему Бог вложил в сердце Авдия слова против Едома, говоря о его бедствии и поражении противниками, потому что он не пожелал брата своего Израиля в дни бедствия его. К концу Иудейского царства Бог воздвигал и меньших пророков, кроме Авдия, также Аввакума. Этот пророк возвещал бедствие и опустошение Южного Израиля по причине отступления народа от Бога и хождения греховными путями. Поставил и иной вопрос этот пророк, именно почему ужасные и страшные злые народы нападают на менее грешных людей. «Почему ты молчишь?» — обращается он к Израилю. временами эти пророки приходили к серьезным размышлениям. Почему злые люди теснят менее грешных, призывающих имя Господне? Бог открыл Аввакуму, что бедствие и падение Едома придет вскоре после того, как он радовался разрушению Южного Израиля Вавилоном. Империи тех времен, сильная Ассирия, почти 100 лет владела другими народами. Пока Ниневию не разрушили, Вавилон и Медоперсы и Скифы, составив союз против Ассирии. Ниневия пала в 612 году до Рождества Христова. В это время Навуходоносор вошел в силу того века, превзошел в успехах отца своего. Он был до этого генералом в армии Набополасара, а потом владел Вавилоном. Он оттеснил египтян, овладел также Сирией и Палестиной. Его царствование длилось 43 года. Никто из его последователей не царствовал так долго. Сын его, Меродах Злой, был у руля только 2 года и был убит злоумышленниками. Другой генерал Навуходоносора, Нерухбаласар, царствовал только 4 года. Был также убит заговорщиками, потому что сам был жестоким и властолюбивым. Царь Набонид занимал престол Вавилонский со своим сыном, соцарствующим с ним в годы с 556 по 538 до Рождества Христова. Этот сын Валтасар был устрашителем столицы, когда Медия осадила город и положила конец Вавилонскому царству. Следует вспомнить великую гордость Навуходоносора и наказание Божие, павшее на нее. Даниила, 4 глава. Однажды Навуходоносор стоял на возвышении в столице и в гордости духа говорил: «Не я ли воздвиг великий Вавилон во славу мою?» В этот момент раздался голос неба: «Слава и царство взято от тебя». Навуходоносор в течение 7 лет жил как умалишенный, вдали от людей и столицы. Он питался травой. Однако Божие милосердие было к нему, и по истечении 7 лет он вернулся во дворец и управлял Вавилоном. Ум его просветлел. Итак, говоря о Меродахе злом, нечестивом, мы видим, что он кратко царствовал, когда Навуходоносор потерял разум. Этот Меродах питал дружеские чувства к бывшему царю Иудеи, которого Навуходоносор взял в плен, Иоакиму. Он поставил его старшим над царями-пленниками, которые находились в Вавилоне. Он взял Иоакима из темницы, подружился с ним весьма интимно, как с лучшим другом. Причины к этому мы не знаем. Возможно, он предупреждал о планах Сидекии. Иеремия, 52 глава, 31 стих. 37 год после переселения Иоакима, царя Иудейского, 20 месяц, 25 день месяца, Евель-Меродах, царь Вавилонский, в первый год царствования своего возвысил Иоакима, царя Иудейского, и вывел его из темничного дома. Но судьба Иакима была все же очень печальная. Он, как пленник, умер в Вавилоне. Аминь.